Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Моноспектакль Александра Калягина. Глава первая. Иван Иванович и Иван Никифорович. Славная бекеша у Ивана Ивановича. Отличнейшая. А какие смушки, фу ты пропасть. Какие смушки, сизые, с морозом. Я ставлю, Бог знает, что если у кого-либо найдутся такие. Взгляните, ради Бога, на них, особенно если он станет с кем-нибудь говорить. Взгляните сбоку. Что это за объедение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь, Господи Боже мой. Николай Чудотворец, угодник Божий, отчего же у меня нет такой бекеши? Он шил ее тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафью Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде? Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах. Под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу, и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом. И глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами. Отворите только окно, так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом. А посмотрели бы, что у него в саду, чего там нет. Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручи, даже гумно и кузница. Прекрасный человек Иван Иванович. Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Габке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Габке принести чернильницу и сам собственной рукою сделает надпись над бумажкой с семенами. «Сия дыня съедена такого-то числа». Если при этом был какой-нибудь гость, то участвовал такой-то. Покойный судья Миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенечки, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом. Ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями. прекрасный человек, Иван Иванович. Его знает и комиссар полтавский. Дорож Тарасович Пухивочка, когда едет из Харола, то всегда заезжает к нему. А протопоп, отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. Боже, как летит время! Уже тогда прошло более 10 лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Габки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Габка у него носит ключи от комор и погребов, от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Габка девка здоровая, ходит в запаске со свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и едет в церковь. Зашедший в нее Иван Иванович, раскланившись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же кончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждало его к тому природная доброта. «Здорово, не богу!» — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу в изодранном, сшитом из заплат платье. «Откуда ты, бедная?» «Я паночку из хутора пришла, третий день как не пила, не ела. Выгнали меня собственные дети». «Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда? А так паночку милости не просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб?» «Что ж тебе, разве хочется хлеба?» — обыкновенно спрашивал Иван Иванович. «Как не хотеть? Голодна, как собака». Отвечал обыкновенный Иван Иванович. «Так тебе, может, и мясо хочется? Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна». Разве мясо лучше хлеба? Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуйте, все хорошо». При этом старуха обыкновенно протягивала руку. «Ну, ступай же с Богом», — говорил Иван Иванович. «Чего ж ты стоишь? Ведь я тебя не бью». И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу или к судье, или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели, какие свет не производил. Антон Прокофьевич Папапус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича. И могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но это выдумка. Так нелепо и вместе гнусно и неприлично, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм, и то весьма немногих, есть назади хвост, который, впрочем, принадлежит более к женскому полу, нежели к мужескому. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь, и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно, как сон после купания. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато, если влепит словцо, то держись только, отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста. Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку, хвостом вниз. Голова Ивана Никифоровича на редьку, хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом. Вечеру же надевает бекешу и идет куда-нибудь. Или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце. Если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется, тогда обыкновенный Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович. Лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха. Он тогда выходит из себя и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар. И очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю 2 раза. Иван Никифорович 1 раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже, сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь. Если же чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит. Хотя обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строениями. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву «Ижицу». У Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек. И нос в виде спелой сливы. Иван Иванович, если попотчевает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?» Если же не знакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох. И оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбранив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру. Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович – прекрасные люди. Глава вторая, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, и чем он окончился. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе. Успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходил со страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи, Боже мой, какой я хозяин, чего у меня нет? Птицы, строения, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоянная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же еще нет у меня? Хотел бы я знать, чего нет у меня?» Задавший себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался. А между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем.